Глава 3. Часы бессмертия, часть 2. Я Шэнь Вэй, профессор университета. Эта маленькая боковая дверь ведет в корпус Лунченского университета. Лунченский университет – знаменитое учебное заведение с богатой историей. Хотя учебный год почти начался, в кампусе совсем немного людей. С тех пор, как главный корпус, по примеру других университетов, переехал в пригород, он выполнял лишь небольшую часть административных функций и обучал аспирантов от некоторых факультетов. На улице можно было увидеть нескольких студентов и группу туристов. Джао Юньлань с черным котом на руках ждал у входа в общежитие. Наконец прибыл Го Чан Чен. Только тогда Джао Юньлань осознал, как выглядит стажер, которого он мельком видел вчера вечером. Сутулый, с подрагивающими плечами, низко опущенной головой, волосы слишком длинные и почти закрывают глаза. Из уважения к погибшей он был одет во все черное и имел печальное выражение лица, в общем, напоминал гриб, трясущийся на ветру. Джао Юньлань, прищурившись, наблюдал за ним издалека. Когда Го Чан Чен подошел, Джао Юньлань спросил кота, сидящего у него на руках. «Как думаешь, что Ван Джен ему сказала? Почему у этого ребенка на лице такое скорбное выражение, как будто его толкают на путь преступления?» Черный кот лениво зевнул. «Ты слишком беспокоишься, мама Джао». Го Чан Чен доковылял до Джао Юньланя, каждым своим шагом вызывая в его памяти образ похищенной и увезенной в горы жены атамана разбойников, и птичьим голосом спросил: «Можно мне с вами на место преступления?» «Да кто тебя пустит? Кто нам оплачивать будет? Почему ты не можешь говорить громче?» Малыш Го затрясся и начал что-то неразборчиво бормотать. Эти звуки очень походили на скулёж щенка. «Мяу!» – сказал Дацин. Джао Юньлань был немного разочарован. Он и не заметил, что новичок из тех людей, что и говорить нормально, не в состоянии. «Ты в общих чертах знаешь, что произошло? Здесь жила жертва. Давай войдем внутрь». Джао Юньлань вошел первым, но сразу понял, что никто не последовал за ним. Он обернулся и застал Го Чан Чена за игрой в гляделке с сурово выглядящей консьержкой. Джао Юньлань сдержал раздражение и позвал Го Чан Чена как собаку. «Эй, пойдем, она знает, кто мы, заходи уже». Го Чан Чен, услышав эти слова, выпрямился у порога. «Есть, так точно». После этого он немедленно осознал собственную тупость и встал на изготовку у дверей общежития, покраснев до корней волос. Первые впечатления Джао Юньланя от личности Го Чан Чена можно было выразить в двух словах. «Этот идиот». Комната 202 была стандартной комнатой на двоих. Черный кот выпрыгнул из рук Джао Юньланя, тщательно исследовал место вокруг кровати, у шкафа, запрыгнул на подоконник, обнюхал все углы и внезапно расчихался. После всех ужасов первой ночи Го Чан Чен исподволь изучал шефа Джао. К своему облегчению он обнаружил, что тень у красавчика шефа имеется, а его утомленный и потрепанный вид свидетельствовал о том, что он человек, и Го Чан Чен поспешил за шефом. Джао Юньлань вытащил пачку сигарет из кармана, засунул одну в рот и быстро зажег. Потом шлепнул кота по заднице, чтобы тот посторонился, подошел к подоконнику и, устремив взгляд вверх, выпустил облако дыма. Дым совсем не был удушливым. Аромат мяты и травы девесила смешивались с запахом мужского одеколона и заставлял людей расслабиться, не обращать внимания на его неряшливость, и даже добавлял шарма. «Смотрите», — сказал Джао Юньлань. Го Чан Чен посмотрел на подоконник и с удивлением обнаружил, что отпечаток руки выступил там, где еще минуту назад ничего не было. Джао Юньлань спокойно принюхался. Запах едва уловимый. Только кот может различить его. «Тот самый запах?» — спросил кот. Го Чан Чен застыл в ужасе, потом уставился на говорящего кота и беспомощно затрясся. Джао Юньлань задумчиво помотал головой. «Нет, опасные для людей вещи пахнут по-другому». Джао Юньлань распахнул окно и обернулся. Взгляд его упал на Го Чан Чена. Выражение лица у того было самое мрачное, настроение подавленное, весь вид выдавал нервное напряжение. Джао Юньлань не сдержался и захотел его немного помучить. «Забирайся на окно, малыш, посмотри, что там с внешней стороны». Только и смог сказать Го Чан Чен. «Давай уже, забирайся сюда, малыш». Го Чан Чен нервно сглотнул и беспомощно уставился за окно. Оно было так высоко от пола. Но еще страшнее было повернуться к шефу и сказать, что он не может этого сделать. Было очевидно, что это испытание на мужество предполагает наличие коммуникативных навыков, которых у него не было. Бедный ребенок столкнулся с ужасной дилеммой и неохотно вскарабкался на подоконник, вцепившись в раму так крепко, как это было возможно. Голова его еле двигалась, когда он с величайшей осторожностью выглянул из окна. Неожиданно он увидел отражение в открытом окне, и все волоски на теле стали дыбом. К его удивлению, в окне отразилась не только его фигура, но и какая-то тень. В стекле отразился человеческий скелет, необъяснимо появившийся в том месте, где он сидел на корточках. Рука его была протянута через лодыжку к подоконнику с отпечатком руки. Он заглядывал прямо в комнату. Го Чан Чен посмотрел на подоконник, но там ничего не было. Он не мог поверить своим глазам, в груди похолодело, стало трудно дышать. Тогда скелет повернул к нему голову и посмотрел прямо на него через стекло. Го Чан Чен увидел отражение человека в этих пустых глазницах. Человек, одетый в черную мантию, окутанный облаком черного тумана, держащий что-то в руках. Но Го Чан Чен еще не понял, что это за странный черный предмет, когда кто-то снизу спросил. «Эй, студент, что ты там делаешь?» Это уже было слишком для хрупкой нервной системы Го Чан Чена, поэтому он поскользнулся на покрытом мхом подоконнике и откликнулся на зов гравитации. Цзяо Юньлань со своей отличной реакцией бросился, чтобы поймать его, но опоздал на долю секунды, поэтому успел схватить его только за волосы. Парень извивался от боли. Рука Цзяо Юньлань соскользнула, и Го Чан Чен упал. Черный кот спокойно сидел на подоконнике и болтал хвостом. «Мяу!» «Черт! Вот болван!» Цзяо Юньлань выбежал из комнаты и бросился вниз по лестнице. К счастью, мужчина, стоящий внизу, протянул руку пережившему падение Го Чан Чену. Он был худой и высокий, одетый в классическую белую рубашку с длинными рукавами и брюки, даже в такую жару. На прямой переносице очки без оправы, в руке конспект, в общем он имел настолько культурный и аккуратный вид, что его можно было считать воплощением интеллигентности. «Ты в порядке? Понимаешь, как это было опасно?» Го Чан Чен не ответил, а вместо этого поглядел на окно второго этажа. Там по-прежнему было пусто. Только что увиденный за окном скелет и человек, окутанный черным плащом, все это было лишь игрой воображения. Го Чан Чен сел на землю, ошарашенный. «У тебя ноги трясутся, да? Будь осторожен в следующий раз». Мужчина в очках немного наклонился вперед и спокойно сказал. «В университете такие вещи запрещены. Если тебя поймают, это отразится на твоей успеваемости». Голова Го Чан Чена безжизненно опустилась. Он почувствовал себя совершенно никчемным. «На что он способен, кроме как сидеть на шее? Это его первый день на работе, а он уже на пороге безумия». В этот момент прибежал Цзяо Юньлань и, как цыпленка, схватил Го Чан Чена за воротник, поднимая с земли. Если бы он не заботился так о своем образе спокойного и сдержанного шефа Цзяо, то вполне мог бы ударить его по голове ботинком. Цзяо Юньлань заставил себя отцепиться от него. Если он еще раз взглянет на этого идиота, то... «Здравствуйте». Он протянул руку джентльмену в очках. «Я Цзяо Юньлань. Мы из Министерства общественной безопасности, а вы?» На долю секунды показалось, что мужчина в очках выглядит изумленным. Но он быстро справился с собой и, как будто ничего не произошло, пожал руку в ответ. «Я Шэнь Вэй, профессор университета. Мои извинения, я принял его за студента». Рука Шэнь Вэя была довольно холодной, как у трупа из холодильника. Цзяо Юньлань с сомнением и любопытством смотрел на профессора Шэня, а тот с не меньшим сомнением и любопытством глядел на шефа Цзяо. Хотя потом Шэнь Вэй быстро отвел взгляд, Цзяо Юньлань посчитал его весьма подозрительным. Непонятно почему ему показалось, что он видит этого человека не первый раз. Как у специалиста по расследованиям, хотя и не очень традиционного, память шефа Цзяо была натренирована на запоминание лиц. Плохая память могла вызвать задержки в работе, поэтому следовало запоминать каждого. Даже если он видел кого-то мельком, то после, если это требовалось, мог вспомнить. Он определенно чувствовал, что не встречался с ним раньше. Как раз в это время черный комок шерсти, покачивая задницей, подполз к профессору. Он внимательно обнюхал его ботинки и сделал несколько кругов у ног, ласково мяукая. Специалист Дацин всегда держался холодно и смотрел на жалких людишек с презрением и равнодушием. Но сейчас он был совсем как кот. Джао остолбенел от странного поведения кота. Он настолько дружелюбно и мило отнесся к Шэнь Вэю, даже встал на задние лапы, прося, чтобы его обняли. Шэнь Вэй взял уютно мяукающего кота на руки. Зеленые глаза глядели на мужчину в очках. У Джао Юньлани было чувство, что они рассматривают друг друга. Спустя какое-то время Шэнь Вэй неохотно вернул кота Джао Юньланю, похлопав его по голове. «Этот кот очень умен. Как его зовут?» «Дацин. Уменьшительный толстяк. Прозвище «Адский котик», — неосторожно ответил шеф Джао. Черный кот испустил вой и немедленно разозлился. Шерсть встала дыбом, и он когтями атаковал Джао Юньланя. «Ха-ха-ха, какой сердитый!» Нежно засмеялся Шэнь Вэй и взял его за лапу. Кот втянул когти и с удовольствием разрешил похлопать себя по голове. «Я слышал о том, что произошло», — сказал Шэнь Вэй. «Погибшая из нашего университета?» Под взглядом непосредственного начальника Го Чан Чен собрался с духом, вытащил из папки фото студентки и студенческий билет и протянул их Шэнь Вэю. «Профессор Шэнь, здравствуйте. Взгляните на фото. Вы узнаете эту девушку?» Глава 4. Часы бессмертия, часть 3. Благодаря своему характеру и манерам Шэнь Вэй производил впечатление благородного и честного человека. Старый кампус Лунченского университета был построен более сотни лет назад, в начале республиканской эры. Старые деревья, окружавшие его, практически скрывали из виду здания, выдержанные в западном архитектурном стиле, и от этого они казались еще более древними. Только административное здание западной стороны от главных ворот было относительно новым и высоким, поэтому оно так сильно выделялось на общем фоне и нарушало общий пейзаж. Профессор Шэнь сказал, что не узнает студентку на фотографии, и предложил проводить их в офис, чтобы навести справки. Джао Юньлань с удивлением отметил, что внутри офис выглядит очень современным. Даже не считая, он понял, что в здании 18 этажей. Раньше строительные компании старались избегать такие постройки, но с тех пор, как цены на недвижимость возрастали, на первое место вышла прибыль, зданий становилось все больше и больше, а после подобные суеверия забылись. Только знающие свое дело люди были способны сразу заметить необычные вещи. Возможно, в помещении работал кондиционер, потому как только они вошли в главное офисное здание, легкий холодный ветерок подул в их сторону. Дацин поежился, выпустил когти и легонько подцепил руку Джао Юньланя. «На студенческом удостоверении стоит факультет математики, их офис на самом верхнем этаже», — сказал Шэнь Вэй, ведя их к лифту. «Вам, профессор, не очень интересны обстоятельства этого дела. Вы ни о чем не хотите спросить?» — неожиданно поинтересовался Джао Юньлань. Шэнь Вэй немного наклонил голову и мягко ответил. «Погиб человек. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам раскрыть это дело. Но избавьте меня от подробностей». Джао Юньлань, поглаживая спину кота, продолжил. «Мы редко встречаем таких сознательных граждан, как вы. Даже Дацину вы понравились». Шэнь Вэй мягко улыбнулся. «Я только исполняю свой долг». Джао Юньлань постоял некоторое время в молчании, глядя на Шэнь Вэя. Он чувствовал, что в нем есть что-то странное. Со времени их первой встречи профессор избегал зрительного контакта. На четвертом этаже лифт резко и неожиданно остановился. Лампочка на потолке замигала. Го Чан Чен в замешательстве посмотрел на шефа, но Джао Юньлань с убийственным спокойствием продолжал рассматривать профессора. В тишине лифта раздался незнакомый мужской голос. «Профессор Шэнь Вэй, Что привело вас на 18 этаж?» «В университете произошел несчастный случай. Эти двое из Министерства общественной безопасности. Я веду их на факультет математики, чтобы навести справки», — решительно ответил Шэнь Вэй. «А?» — ответил кто-то после долгого молчания. «Хорошо. Соблюдайте безопасность». Неожиданно лифт двинулся. Лампочка ярко зажглась, как будто ничего и не произошло. «Испугались?» Шэнь Вэй повернулся и, стараясь избегать взгляда Джао Юньланя, объяснил Го Чанчену. «Это охранник. В прошлом семестре один из студентов спрыгнул с крыши этого здания. С тех пор, если ты не принадлежишь этому факультету, они устраивают настоящий допрос, прежде чем пустить тебя на 18 этаж». Го Чанчен расслабился и смущенно захихикал. «Я думал, это был призрак?» Как бы в шутку спросил Шэнь Вэй. Лицо Го Чанчена побледнело и вытянулось. У Джао Юньлани были свои мысли. «Это здание, где все было не по фэншую, и профессор, который избегал смотреть в глаза, в равной степени странное. Что касается ответственного охранника, то, возможно, он не только охранник». Они прибыли на 18 этаж. Он был полностью безлюдный и такой мрачный, влажный и холодный, что даже комары и гекконы не захотели тут поселиться. Джао Юньлань чихнул. Шэнь Вэй немедленно повернулся и спросил: «Вы простудились?» Хотя он по-прежнему не смотрел ему в глаза, вопрос звучал неожиданно искренне. Благодаря своему характеру и манерам Шэнь Вэй производил впечатление благородного и честного человека. В то же время взгляд, которым он смотрел на Джао Юньланя, был неестественно отстраненным, хотя и не вызывал неприятных ощущений. Джао Юньлань легонько потер нос. «Нет, у меня аллергия на мозговыносящую бесконечную домашнюю работу по математике». Шэнь Вэй сдержанно улыбнулся. «Не смейтесь надо мной», – начал шутить Джао Юньлань. «Я говорю правду, профессор Шэнь Вэй. Когда я был студентом, учителя не любили меня, и даже мой классный руководитель сказал однажды, что я вырасту гангстером. Кто мог подумать, что все так обернется? Когда я видел его в последний раз, знаете, что он мне сказал?» Шэнь Вэй, казалось, слушал с любопытством. «Что?» Этот циничный старик сказал: «Джао Юньлань, вот видишь, ты стал гангстером в униформе». Джао Юньлань всегда входил в любую компанию с помощью своего умения вести разговоры, вовремя открывая рот. Он обычно немногословный, сразу вызывал в людях доверие. Его шутка про домашнюю работу сняла напряжение Го Чанчена, вызвала в нем живой отклик и заставила следовать за шефом с большим энтузиазмом. Но профессор Шэнь Вэй, он слушал Джао Юньланя с таким вниманием и интересом, что тот начал думать, что это не просто вежливая болтовня, но обсуждение какой-то важной и сложной проблемы, на которую Шэнь Вэй направил все свое внимание. Но пока слушал, он ни разу не взглянул на Джао Юньланя, и хотя его улыбка была теплой и вежливой, чем больше Джао Юньлань глядел на нее, тем больше осознавал, что она формальная, будто нарисованная. Джао Юньлань просто подозревал, что улыбка скоро намертво приклеится к лицу Шэнь Вэя. Так они шли втроем и болтали, их шаги отдавались эхом по коридору, их смех заглушал тихий звук шагов четвертого, едва заметный звук от башмаков на мягкой подошве. Административное здание было построено в виде башни с лифтом посередине и круглым коридором на каждом этаже. Следуя за ними, Го Чанчен случайно заметил, что часы Джао Юньланя незаметно претерпели странные изменения. Начиная с того места, где соединяются стрелки, два потока цвета смешивались в кроваво-красный и расходились по кругу. Го Чанчен немного поколебался и прошептал: «Шеф Джао, ваши часы...» «Что, окрасились в красный?» Джао Юньлань повернулся со своей фирменной усмешкой. «Знаешь почему?» Го Чанчен покачал головой. Джао с улыбкой сказал: «Злые духи любят одеваться в красное. У этого здания плохой фэншуй. Наверняка что-то зловещее притаилось в тени, вводя нас в заблуждение». Лицо Го Чанчена побледнело. Инстинктивно следуя за шефом, он снова бросил взгляд на циферблат его часов. На этот раз он увидел на стекле старую толстую женщину. На ней было черное платье. Она глядела на него совершенно безучастным лицом. Го Чан Чен остановился как вкопанный. Джао Юньлань засмеялся и подкрутил винтик на часах. Циферблат подернулся туманом, и красный цвет исчез. Часы стали обыкновенными, ничего красного, никаких старушек-призраков. «Ты никогда не видел часов, которые меняют цвет?» Глупый ребенок, такой доверчивый, поддразнил его Джао Юньлань и обернулся к профессору. «Профессор Шэньвэй, как настоящий интеллектуал, наверняка не верит в призраков». Профессор Шэньвэй поправил очки, все еще избегая глядеть на Джао Юньлань, и тихо ответил. «Как говорили в старину, мудрый никогда не рассуждает о том, что находится за пределами Вселенной. Никто не знает, существуют ли призраки на самом деле, так что не стоит придавать этому большого значения. Если мы не можем понять, что происходит в нашей жизни, зачем беспокоиться о том, что происходит за ее пределами?» Это был ответ образованного человека, правдоподобный, но совсем не по существу вопроса. Так как Джао Юньлань ничего не смог добиться от профессора, он решил сменить тему. «Я предполагаю, вы преподаете искусство. Я преподаю китайский язык и несколько факультативных курсов по искусству». «Неудивительно. Кстати, я слышал от некоторых друзей, которые работают на строительстве, в новых жилых зданиях сейчас не используют такую планировку, такие дома-башни обычно отдают под офисы. Здесь реально плохой фэншуй. Помещения нелегко поддерживать в порядке. Кроме того, в них мало естественного света». Джао Юньлань вытащил упаковку сигарет. «Здесь запрещено курить?» Шэньвэй покачал головой. Джао Юньлань взял сигарету и зажег ее одной рукой. Другую руку он так и держал в кармане. Облако белого дыма вырвалось из его рта. Шэньвэй нахмурился. «Табак очень вреден для здоровья. Шеф Джао еще такой молодой, лучше ему не увлекаться этим». Джао Юньлань мягко улыбнулся, но не ответил. Дым скрывал выражение лица Джао Юньлань. Пепел сигареты упал на тень Шэньвэя. Джао Юньлань посмотрел на пол, разогнал дым рукой и ответил. «Работа очень напряженная. Часто приходится оставаться сверхурочно. Неизбежно приобретаешь плохие привычки, от которых нелегко избавиться». Шэньвэй, казалось, хотел что-то сказать, но только нахмурился и сменил тему. «В старом кампусе с самого начала было всего несколько факультетов, преподавателей тоже немного. В этом здании под офис используются несколько этажей, остальные пусты. Зайдем за тот угол, и мы на месте». В таких безлюдных местах легко появляется плесень и зеленый мох, и другие существа. По непонятным причинам внутри здания углы не были скругленными. Заворачивающий за угол человек не мог видеть, что происходит за поворотом. Двое же людей, идущих в противоположном направлении, могли легко врезаться друг в друга. Шэньвэй возглавлял группу, Джао Юньлань с котом на руках шел следом, Го Чан Чен плелся в хвосте. Когда они достигли поворота, у Го Чан Чена возникло ощущение, что за углом в тени кто-то есть. К этому моменту он совсем перестал следить за разговором тех двоих и только напряженно вглядывался в этот угол. Там, в тусклом, еле заметном свете, струящемся из окна, на полу тянулась длинная тень оконной рамы, рисуя собой то появляющуюся, то исчезающую границу. Неожиданно он понял, что край тени – двигается, как будто прячущееся там существо высунуло голову, а потом из темноты показался силуэт руки. Глава 5. Часы бессмертия, часть 4. У Го Чан Чена было странное чувство, что Шэньвэй стоит там уже много тысяч лет. Тень высунула руку и вдруг внезапно схватила ногу Шэньвэя, но он, казалось, вовсе не заметил этого. Джао Юньлань резко взял Шэньвэя за плечи и оттащил назад. «Кстати, мне тут внезапно пришло в голову». Джао Юньлань говорил и одновременно с этим ловко стряхивал сигаретный пепел на черную руку. Обожженная, она мгновенно сжалась и исчезла. Джао Юньлань поспешно продолжил. «Как я мог забыть? Расследование происходит в такой спешке. Мне надо связаться с ректором или его заместителем. Не могли бы вы помочь организовать встречу?» Шэньвэй наконец поглядел на Джао Юньлань, и тот увидел, что глаза Шэньвэя сузились, превратившись в чернильные росчерки. За прозрачными линзами очков его пронизывающий взгляд, казалось, проникал в душу. В этих темных коридорах сами собой вспоминались страшные сказки. Взгляд Шэнь Вэя сейчас вызывал в памяти историю о влюбленной ведьме, которая нарисовала портрет ученого. Если даже изображенный на портрете человек мягкий и нежный, он все равно не избежал тлетворного влияния личности художника и выглядит зловеще. Шэнь Вэй улыбнулся. «Верно, их помощь будет полезнее моей. Эти помещения принадлежат факультету математики. Можете навести справки здесь, а я поговорю с ректором. Спасибо». Джао Юнилайн достал руку из кармана и пожал руку профессору. Го Чан Чен последовал за шефом. Впрочем, сделав несколько шагов, он обернулся. Профессор еще не ушел. Он стоял там же, сняв очки и рассеянно протирая их краем одежды. Только что избежав смерти, в этом гиблом месте он смотрел вслед Джао Юниланю. Взгляд профессора был чрезвычайно мрачен. Казалось, он был захвачен воспоминаниями. На его лице отражалась внутренняя борьба с какими-то сильными чувствами и тайная боль. Фигура Шэнь Вэя оказалась одинокой и жалкой в этом длинном коридоре. У Го Чан Чена было странное чувство, что Шэнь Вэй стоит там уже много тысяч лет. Шэнь Вэй заметил, что Го Чан Чен смотрит на него. Молодой профессор вежливо улыбнулся, надел очки и вернулся к своему обычному виду. Он кивнул Го Чан Чену на прощание, поднял свои конспекты и направился к лифту так, как будто все то, что видел сейчас стажер, было всего лишь обманом зрения. «Шеф Джао, этот человек... Может, ты все еще не понял, что это не офис математического факультета?» Джао Юнилань с отсутствующим лицом провел пальцем по подоконнику и растер пыль между пальцами. «Нас заманили в это место. Думаешь, это случайно, или у этого профессора есть другая причина? То ли из-за того, что шеф Джао был еще молод, то ли из-за того, что его отношение к подчиненным было дружелюбным и теплым, Го Чан Чен почувствовал себя более уверенно и спросил: «Тогда почему мы отпустили его? Я имею в виду, если он нарочно привел нас сюда, а почему тогда...» Джао Юнилань поглядел на Го Чан Чена через клубы дыма. В одной руке его была сигарета, другая находилась в кармане. Го Чан Чен непроизвольно замолчал. «Он обыкновенный человек, я проверил. Ты новичок, это нормально, если тебе что-то непонятно, научишься со временем». Джао Юнилань понизил голос. «Вообще наш отдел обладает той же властью, что и любой другой отдел в Министерстве национальной безопасности. Мы можем задавать вопросы, требовать содействия от граждан, арестовывать подозреваемых, вызывать на допрос. То, чего мы не имеем права допускать, это подвергать опасности обычных людей, оставляя их в подобных местах». Говоря об этом, он не повышал голоса. Тон его был довольно мягким, но снаружи уже появилась луна, и в коридоре стало прохладно, поэтому Го Чан Чен задрожал. Джао Юнилань повернулся спиной к собеседнику и продолжал. «Ты, вероятно, уже понял, что мы имеем дело со сверхъестественным. Дела не вписываются в рамки обычного уголовного процесса, поэтому в некоторых случаях нам разрешается наказывать преступников прямо на месте преступления. Это опасная власть, поэтому мы должны соблюдать некоторые правила. Знаешь, какое первое правило?» Го Чан Чен покачал головой, но понял, что его собеседник не видел этого. Его лицо тотчас же покраснело. «С кем бы мы ни имели дело, с человеком или призраком, пока нет доказательств, мы соблюдаем презумпцию невиновности». Джао Юнилань шлепнул кота по заднице. «А ты, толстяк, чем ты недавно занимался? Заискивал прямо как глупый пес?» Черный кот бесцеремонно ударил Джао Юниланя когтистой лапой, соскочил с его рук и раздраженно прошествовал вперед. «Я просто почувствовал, что профессор Шэнь немного необычный. Не хочу сказать, что с ним что-то не так, но в его присутствии мне так комфортно». «С призраками ты тоже себя комфортно чувствуешь. Ты даже ходишь на кладбище прятать сушеную рыбу», — холодно заметил Джао Юнилань. Черный кот покрутил хвостом и пренебрежительно ответил: «Ты знаешь, что я имею в виду, глупый человек?» Го Чан Чен не нашелся, что сказать. Чем дальше они шли, тем темнее был коридор. Казалось, что по нему можно было идти вечно. Джао Юнилань вытащил из-за пазухи зажигалку, загорелся маленький беспокойный огонек, разорвавший бесконечный мрак. Улыбка пропала с его лица. В свете огня он казался бледным и усталым, только взгляд оставался сосредоточенным. Противный запах гнили донесся из темноты, и Го Чан Чен зажал нос. «Ненавижу ходить кругами», — легко заметил Джао Юньлань. «Ненавижу такие круглые коридоры. Вообще не люблю все закругленное. Можно всю жизнь прожить, а до конца так и не дойти». Нервная система Го Чан Чена была до крайности напряжена, когда в темноте он услышал треск. С таким звуком в кино заряжают пистолет. Не успел он открыть рот, чтобы спросить, как почувствовал, что легкий ветерок обдул его шею сзади, и услышал голос Джао Юньланя. «Постранись!» Как будто он держал горячую кастрюлю с пельменями и, наткнувшись на кого-то, попросил уступить дорогу. К счастью, не дожидаясь объяснений, напуганный до смерти Го Чан Чен уже сошел с дороги. В темноте послышался выстрел, затем до Го Чан Чена донесся душераздирающий крик. Если бы у него была шерсть, она встала бы дыбом еще сильнее, чем у толстого дацина, когда кто-то касался его задницы. Го Чан Чену казалось, будто у него сердечный приступ. Его сердце билось так сильно и бешено, что он почувствовал боль в груди. В неловкой позе он сидел на полу и наблюдал за светом от зажигалки Джао Юньланя. Как вдруг увидел на стене тень ребенка лет 5-6. Силуэт был таким большим, как будто кто-то растер чернила по всей поверхности. В груди ребенка было пулевое отверстие. «Что это?» – в ужасе закричал Го Чан Чен. «Это просто тень. Не бойся так». Джао Юньлань протянул руку к тени, дотронулся до кроваво-красной жидкости на груди ребенка. Сырой кусок штукатурки под его пальцами с шелестом оторвался от стены и упал на пол. «Что? Какая тень?» Джао Юньлань выдержал паузу и, немного переигрывая, загадочно улыбнулся. В этот момент Го Чан Чен почувствовал, что зловещие темные глаза собеседника захватывают его душу. Голос шефа Джао был мягким, но пробирал до дрожи. «Ты знаешь, иногда у человека бывает больше, чем одна тень». Го Чан Чен, не издав ни звука, молча растянулся напротив стены, как скользкая лапша. «Это все ты виноват!» Дацин, подняв хвост, обошел вокруг лежащего без сознания Го Чан Чена. Это состояние для несчастного стажера уже стало доброй традицией. «Зачем тебе понадобилось доводить его до обморока?» «Я не нарочно». Джао Юньлань легонько толкнул тело, и нога Го безвольно упала. Как я мог знать, что этот дурень из-за таких пустяков падает в обморок? Я думал, он просто намочит штаны или что-то вроде этого. Дацин промолчал. «Я просто мог бы упаковать его в подгузник, вычти деньги из его зарплаты». Джао Юньлань наклонился, поднял Го Чан Чена и закинул на плечо, как мешок с картошкой. Его движения были легкими и непринужденными, но тон оставался равнодушным. «Скажи мне, кто направил к нам этого ребенка? Кто захотел, чтобы его сынок постоянно был перед глазами?» «Говорят, что один недавно переведенный в министерство начальник его дядя». «А этот идиот знает, что в наш отдел не переводят людей из министерства? Или что он может погибнуть при исполнении?» С каменным лицом спросил шеф Джао. «Не жалуйся», — ответил Дацин. «Ты можешь называть его идиотом за его спиной, но если ты встретишь его, то поприветствуешь как большого начальника. Я живу уже несколько тысяч лет, и как только увидел тебя, сразу понял, что у тебя нет принципов». «Лучше поступиться принципами, чем умереть с голода». Джао Юньлань вытащил сигарету и мягко хлопнул по голове кота. «А что насчет твоей огромной зарплаты, регулярных премий и специальных привилегий от специального отдела? Они тоже не падают с неба. Принципы, они съедобны». Дацин подумал о той первоклассной еде, которой он наслаждается каждый день, и замолчал. За всю историю усмирителей душ они всегда брали на себя роль посланников небес, которые неизбежно чувствовали себя чужими на земле. Люди, настолько близкие к реальному миру, как Джао Юньлань, были редкостью. Он был не только близок к реальному миру, но еще и хорошо приспособлен к формальностям и сложностям современного человеческого общества. Что касается пороков этого общества, то он предавался им со всей возможной страстью. С точки зрения кота, наблюдавшего за ним со стороны, Даже если бы он не унаследовал орден усмирителей душ, он бы благодаря этому врожденному превосходству над всеми все равно добился бы успеха, либо стал большой фигурой. Глава 6. Часы бессмертия. Часть 5. «Что недавно произошло в коридоре?» — с притворной мягкостью спросил Дацин, которому ничего не оставалось, как закашляться и сменить тему. «Почему твое зеркало сути активировалось?» «Что-то следило за нами», — ответил Джао Юньлань, «но убежало сразу после обнаружения. Скорее всего, оно не хотело навредить нам». «Не убийца?» «Конечно нет. Ты что думаешь, я не смогу отличить новообразованного призрака от злого?» — ответил Джао Юньлань, идя по коридору с Го Чанченом на спине. «Кроме того, ты же сам видел отпечаток руки рядом с трупом, не так ли? Пальцы длинные и худые, как плети. Точно не человеческая рука. Черт, этот придурок слишком тяжелый. Надо бы его где-нибудь оставить». Джао Юньлань подошел к стене и сбросил Го Чанчена с плеч. Он пристально посмотрел на проблемного стажера, явно желая бросить его умирать. Чуть погодя, Джао Юньлань все же присел рядом, достал небольшой пузырек и разлил его содержимое вокруг Го Чанчена. После этого он прикусил палец и размазал каплю крови на лбу стажера. Кровь сразу же впиталась в его кожу, после чего ее бледный оттенок сменился на более здоровый. Закончив свои манипуляции, Джао Юньлань отвесил Го Чанчену легкий подзатыльник. «Бесполезный кусок мусора! Что за досада?» «Юньлань, прекращай! Посмотри на часы!» Бросив взгляд вниз, Джао Юньлань увидел, что зеркало сути вновь покраснело. Дацин хрипло мяукнул. Позади них обнаружилась фигура старушки в темном саване. Старушка повернулась, словно зовя их куда-то. «Новообразованный призрак!» Дацин бросился вперед. «Она что, совсем ума лишилась? Эй, ты чего тут разгуливаешь посреди дня?» «Да заткнись ты, что не видишь, она немая. Не видишь, что она еще живая. Она же на своих двоих разгуливает, а не по воздуху плывет. Совсем из ума выжил толстый». Завернув за угол, старушка пропала. Кот и Джао Юньлань оказались перед лестницей, ведущей на крышу. «Я чувствую запах обиды», — чихнув и сморщив нос, сказал Дацин. Джао Юньлань поднял кота на руки. «Это не профессор, а старушка привела нас сюда. Давай подниматься». Человек и кот осторожно поднимались по лестнице. Ее ступеньки казались мягкими и словно живыми. Что-то пыталось схватить любого, осмелившегося вступить на их территорию, но Джао они будто боялись. Для каждой школы у правительства есть своя норма самоубийств, и пока их число не превышает максимального значения, никто не будет ими заниматься, сказал Джао Юньлань. Но в университете города Лунчен это число значительно увеличилось за последние 3 года, а это здание кажется единственное подходящее по высоте для гарантированной смерти. Это еще не считая лабиринтоподобной конструкции, в которой уж точно застряло немало отвратительного. Неудивительно, что их обида и накопилась за все это время. Они дошли до конца лестницы, но дверь на крышу оказалась закрытой. Через щели снаружи проникали лучики света. Джао Юньлань достал из кармана проездную карточку и поддел ржавый засов, который нехотя поддался. Железная дверь распахнулась. Он чиркнул зажигалкой и не спеша шагнул на крышу. С крыши 18-этажного здания открывался вид, как на скрывавшиеся в густой растительности кампусы университета города Лунчен, так и на его оживленную центральную дорогу. На крыше стояла девушка. Джао Юньлань не видел ее лица, лишь затылок. Он осторожно окликнул ее. «Эй, студентка!» Кто знал, что он не успеет сказать ни слова перед тем, как девушка заберется на перила и в полном молчании спрыгнет вниз. Джао Юньлань инстинктивно бросился вперед и потянулся, чтобы схватить ее. Его рука коснулась спины девушки, но просто прошла сквозь нее. Девушка растаяла, словно мираж. Черный кот, подпрыгивая как мячик, бросился к нему. «Ну что, это человек?» «Не уверен. Она двигалась слишком быстро». Джао Юньлань сжал пальцы. Я даже не успел понять, была ли... С самого рождения Джао Юньлань мог видеть призраков, но из-за этого ему приходилось приглядываться, чтобы отличить живых от мертвых. Черный кот хотел было что-то ответить, как позади них раздался топот ног, и та же самая девушка выбежала наружу, наклонив голову. Лицо ее было лишено всякого выражения и казалось размытым. Она вдруг резко рванула с места, ускорившись, словно опаздывая на обед в столовой, и, добежав до края, бросилась вниз. Джао Юньлань попытался схватить ее за плечо, но произошедшее ранее вновь повторилось. Его рука прошла сквозь нее, после чего девушка вновь испарилась. После этого, словно открыв марафон самоубийств, на крыше одна за другой появлялись все новые и новые девушки с размытыми лицами. Джао Юньлань пытался поймать каждую, но безуспешно. Все они были призраками. Через некоторое время его лоб покрылся испариной. Дацин сдался после восьмой девушки. Он уселся, словно статуэтка, наблюдая за бегающим Джао Юньланем, и с досадой пожаловался. «Хватит бегать за ними. Это или неупокоенный дух, или же остаточный след уже случившегося самоубийства». Джао Юньлань не обратил на его слова ни малейшего внимания. Внутри Джао Юньланя, конечно, накопилось немало раздражения, и он почти выместил его на несчастном Го Чанчене. Но было очевидно, что он давно не тренировался, его физическая подготовка все же оставляет желать лучшего. Через некоторое время он стал задыхаться. Черный кот вздохнул. «Раз, два, три... Ты что, не видишь, что она не человек?» «Откуда ты можешь знать, один и тот же это человек или нет? Когда появится следующий, ты сможешь точно определить, призрак это будет или человек. Третье правило – не строить гипотез. Ты правило с кормом сожрал, что ли?» Джао Юньлань со злостью пристально посмотрел на кота. Отвратительная и подлая морда кота скривилась, но он не мог не признать справедливость сказанного и, виновато махнув хвостом, пробурчал. «Поучи меня еще. Меня!» «Тысячелетнего! Получает мелочь вроде тебя!» Джао и не подумал отступать. «Не заткнешься? Урежу паек!» Будучи мудрым, кот понимал, когда следует отступить, поэтому он быстро сменил тон. «Мяу!» В этот момент появилась девятая девушка. «Девушка, подожди!» – закричал Джао Юньлань. Она не обратила на него никакого внимания и бросилась вперед, словно выпущенная из лука стрела. «Гребаный ад!» Джао Юньлань вновь не смог ее схватить и со злостью ударил рукой по холодным перилам. «Хм...» Дацин подошел к нему, положил лапки на перила и принюхался. «Вообще-то ты прав. Хотя неупокоенные призраки самоубийц, как Сянь Линь Сяо, тоже могут бесконечно повторять моменты гибели, но обычно они не торопятся воспроизвести их с такой скоростью». «Тогда что это?» – спросил Джао Юньлань. «Обида», – ответил Дацин серьезным выражением на плоской, словно блин, морде. «Суицид – это неестественное прерывание жизни, поэтому призраки самоубийц, скорее всего, не могут переродиться. Они застряли между жизнью и смертью на пересечении инь и ян. Забыв себя, потеряли сущность, их души стали разрушаться». «Обида, конечно, может заставить людей чувствовать себя не в своей тарелке, но может ли она навредить?» – спросил Джао Юньлань. «Ну, скорее всего, нет. Но обида проявляется частичками духов. Чем больше их становится, тем сильнее она. Та девушка, скорее всего, представляет собой результат бесчисленного количества духовных частичек, скрепившихся в обиду». «Что случается, если они крепнут?» «Если честно, то ничего. Обида ведь отличается от ярости. Она не столь зловредна, и лишь люди, с самого начала пораженные призраками, могут стать целью обиды. Обида не может резать желудки», — объяснил кот. «Поэтому ты не можешь быть нашим убийцей. Пошли отсюда». Тем не менее, Джао Юньлань колебался. Дацин вздохнул. «Ну, чего ты такой упрямый-то? Кодекс усмирителей душ существует уже века. Эти правила давно устарели. Надо ли тут геройствовать?» «Нет, но мне все же кажется, что...» Джао Юньлань замер на полуслове, увидев тень десятой девушки, вступившей на крышу. Оба, и человек, и кот, внезапно напряглись, смотря как девушка резко рванулась вперед, перевесилась через перила и, как ее предшественницы, собралась прыгнуть вниз. Джао Юньлань почувствовал, что в этот раз что-то было не так, поэтому он бросился вперед и схватил ее за талию. Вены на руках Джао Юньланя вздулись от напряжения. В этот раз он пытался вытащить реального, живого человека. Пораженный кот запрыгнул на перила. Его ярко-зеленые глаза непрерывно наблюдали за происходящим. Джао Юньлань было очень неудобно. В его положении было очень сложно удерживать девушку и одновременно с этим пытаться втащить ее обратно. Одна его нога упиралась в перила, а все остальное тело почти свисало наружу. Опасно раскачивающаяся на высоте 18-го этажа девушка вдруг очнулась и громко завизжала, пытаясь вырваться. В отчаянии Джао Юньлань выкрикнул: «Перестань дрыгаться! Если продолжишь, то падешь вниз, как перезрелая хурма!» В этот момент раздался треск. Перила оказались довольно старыми и начали рушиться. Джао Юньлань, будто не заметив этого, продолжил успокаивать девушку. «Успокойся, не бойся, просто держись и...» С громким треском перила сломались. Джао Юньлань услышал жуткий хохот. Казалось, будто на крыше находилась толпа народа, злорадно насмехающегося и одобрительно наблюдающего за двумя, находившимися на краю смерти людьми. Дацин суматошно завизжал. «Мяу!» В этот критический момент через распахнувшиеся двери на крышу кто-то ворвался и со скоростью света устремился к краю. Перила окончательно сдали и полетели вниз. Джао Юньлань стремительно развернулся и, напрягшись, забросил девушку на крышу. Ворвавшийся человек едва успел поймать ее. Сделав это, Джао Юньлань в последний момент успел ухватиться за край и опасно повис в воздухе на одной руке. Только сейчас Дацин понял, что ворвавшимся на крышу человеком был профессор Шэнь. Шэнь Вэй толкнул девушку на пол, бросился к Джао Юньланю, хватая того за руку, и закричал: «Руку! Давай вторую руку! Скорее!» Глава 7. Часы бессмертия. Часть 6. В неуклюжем движении профессора он с легкостью распознал смущение. Услышав его голос, Джао Юньлань, не раздумывая, разжал руку, доверяя свою жизнь Шэнь Вэю, словно и не обращая внимания на то, что висел над пропастью с 18-го этажа. Несмотря на то, что в любой момент он мог упасть вниз и превратиться в испорченную хурму, он просто карабкался наверх. Несмотря на обманчиво кроткую внешность, на самом деле профессор Шэнь оказался очень силен. Он с усилием продолжал тянуть Джао Юньланя вверх, отчего запястья последнего онемели, а руки начали синеть. Рукава рубашки задрались выше локтей, кожа на предплечье содралась, но Джао Юньлань не обратил на это никакого внимания. Наконец, подтянув достаточно высоко, Шэнь Вэй смог подхватить детектива, и они вместе упали на крышу. Джао Юньлань сразу попытался привстать, чтобы не давить на профессора, и тут же почувствовал резкую боль в запястьях. Шэнь Вэй все еще прижимал его к себе со всей силы, но не так, как люди держат только что пойманные вещи. Джао Юньланю на минуту показалось, что его словно пытаются как можно крепче обнять. Почувствовав движение, Шэнь Вэй тут же осознал это, поэтому быстро разжал руки, и Джао Юньлань смог приподняться. Шэнь Вэй прикрыл лицо, поправляя очки. Джао Юньлань всегда отлично разбирался в людях, поэтому в неуклюжем движении профессора он с легкостью распознал смущение. Тем не менее, он не собирался ставить Шэнь Вэя в неловкое положение. Он вскочил на ноги, вытащил пачку бумажных салфеток и, словно ничего не заметив, принялся стирать с рук грязь и кровь. «К счастью, вы успели вовремя, иначе я бы пропал, раскачивался бы тут как маятник на городских часах». Все еще не отошедший от шока Шэнь Вэй ничего ему не ответил. «А с тобой что случилось, а?» Джао Юньлань решил дать профессору время немного успокоиться и набросился на девушку. «Парень бросил. Учитель поругал. Экзамены провалила. Что за дети пошли в наше время? Только и знаете, что вкусно есть да веселиться, а как малейшее затруднение, так...» Бедная девушка в ответ лишь залилась слезами. Поначалу тихие всхлипы вскоре переросли в громкие рыдания. Джао Юньлань промолчал. «Очень опасно», — вдруг произнес профессор Шэнь. «Вот-вот», — подхватил его слова Джао Юньлань. «Слышала, что твой учитель сказал? Это было слишком опасно. Ладно, перестань плакать. Давай-ка, отведем тебя в больницу и позвоним родителям». Шэнь Вэй поднялся на ноги и, бросив взгляд на Цзяо Юньлань, повернулся к девушке. Почти минуту он просто молча стоял, строго смотря на нее. Под его пугающим взглядом девушка боялась издать лишний звук и лишь тихонько всхлипывала. Профессор напомнил Цзяо Юньланю покойного деда. Тот тоже был очень образованным, интеллигентным человеком, всегда вежливым и сдержанным, и ни при каких обстоятельствах не срывавшимся на грубость. Тем не менее, одного его строгого взгляда было достаточно, чтобы внуки полностью осознали свои проступки. «Если бы из-за твоих действий погиб человек, ты бы смогла с этим жить?» – жестким тоном произнес Шэнь Вэй. «Простите», – прошептала девушка. Цзяо смущенно почесал нос. «Да ладно, со мной все в порядке, но вот тебе бы стоило хорошенько призадуматься. Подумай о родителях, о себе и жизни, ожидающей тебя впереди. Ты же еще такая молоденькая. Давай, перестань плакать, пойдем-ка в больницу». Он взглянул на продолжавшего стоять профессора и, не увидев никакой реакции, обнял едва стоящую на ногах девушку за плечи и потихоньку стал спускаться вниз. Увидев, что Го Чан Чен так и лежит без сознания там, где его оставили, Да Цин, не дожидаясь начальника, бросился к нему и парой ударов когтей быстро привел его в чувство. Сцена на крыше привлекла внимание многих работников университета. Несколько учителей подошли ближе, спрашивая о случившемся. Посреди шумной толпы любопытных Го Чан Чен постепенно начал приходить в себя. Стажер с окровавленным лицом открыл глаза и увидел стоявшего неподалеку шефа, поддерживающего незнакомую девушку. Услышал многозначительное: «Тебе стоит серьезнее заняться физической подготовкой, ты так и собираешься работать, все время падая в обморок». И его лицо покраснело от стыда. Под любопытными взглядами стоящих вокруг людей Го Чан Чен не осмелился ничего ответить. Он понимал всю правоту сказанных слов, поэтому еще ниже опустил голову, сгорая от стыда. Немного поразмыслив, Цзяо Юньлань добавил: «Ладно, поступим так. Мне нужно кое о чем позаботиться, поэтому вы с Дацином отправляетесь на поиски информации об убитой. Сможешь в одиночку с этим справиться?» Услышав выделенное «в одиночку», вылизывающий лапу Дацин мяукнул, а Го бросила в дрожь. Задание было важным, но очень сложным, поэтому Го Чан Чен в ужасе поднял голову и уставился на шефа. Выражение его лица при этом было жалким и сомневающимся в собственных силах. Тем не менее, Цзяо проигнорировал безмолвный вопль. Он доброжелательно потрепал стажера по голове и, бросив взгляд на Дацина, молча ушел. Шэнь Вэй так и не произнес ни слова, стоя с мрачным выражением на лице. Кто-то шепотом спросил его о случившемся, но он лишь помотал головой в ответ. Он отошел в безлюдный угол и неосознанно прижал руку к груди, при этом под рубашкой можно было заметить смутные очертания кулона. Шэнь Вэй закрыл глаза и глубоко вздохнул. Только после этого он последовал за Цзяо Юньланем. Спускаясь, Цзяо Юньлань задавал девушке разные вопросы. «Как тебя зовут?» «Ли Цянь». «На каком ты факультете? Год обучения?» «Факультет иностранных языков. Первый курс». «Родом отсюда?» Чуть замешкавшись, Ли Цянь нехотя кивнула. «Ну и зачем ты пыталась это сделать?» Девушка ничего не ответила. Цзяо Юньлань внимательно посмотрел на нее. Черные глаза девушки были безжизненными. Лопнувшие капилляры окрасили белки в красный цвет. На лбу между бровей залегла глубокая складка. Все от начала до конца указывало на несчастную судьбу. «У факультета иностранных языков довольно высокие требования к баллам за гуманитарные факультативы. Ты посещала мои занятия?» – неожиданно спросил Шэнь Вэй. Ли бросила на него осторожный взгляд и кивнула в ответ. Словно читая лекцию, профессор продолжил: «Жизнь и смерть – это два важных события. На одном из уроков я уже говорил, только за две вещи в мире можно пожертвовать своей жизнью. Первое – умереть за родину, тем самым проявляя преданность. Вторая – умереть за близкого человека, тем самым помогая ему. В любом случае самоубийство считается трусостью, понимаешь?» «Я…» – голос девушки задрожал. Облизнув губы, она попыталась взять себя в руки. «Простите, профессор Шэнь, я действительно… Я действительно ничего не соображала. Будто в голову что-то ударило. Я бросилась наверх. Из-за этого...» Она взглянула на Джао Юньланя и вновь опустила голову. Несмотря на его внешнюю красоту и дружелюбную улыбку, Ли Цянь отчего-то побаивалась его, поэтому инстинктивно придвинулась к Шэнь Вэю. Джао Юньлань закурил и полунасмешливо посмотрел на девушку. «Ты не понимаешь, что произошло?» «Девушка, с внезапно возникшим желанием убивать я сталкивался, но чтобы речь шла о внезапном желании совершить самоубийство, о таком я еще не слышал. В тебя что, дух вселился?» Услышав слово «вселился», студентка побледнела. Джао Юньлань не собирался просто так останавливаться. «Чего ты так боишься? Скажи-ка, что ты увидела на крыше?» Ли Цянь неестественно улыбнулась. «Крышу? Что еще я там могла увидеть?» «А вот я видел». Выдохнув облачко дыма, Джао Юньлань уставился поверх ее головы. «Когда ты прыгала, на крыше собралась толпа, и все они насмехались над тобой». Девушка задрожала и обхватила себя руками, ее зубы стучали от страха. Понаблюдав за ней некоторое время, Джао Юньлань смахнул пепел и подтолкнул ее за плечо. «Ладно, мы пришли. Заходи в больницу». Поздоровавшись с дежурным врачом, Джао Юньлань передал девушку профессору, а сам остался курить на улице. Перед больницей Лунченского университета протекала маленькая искусственная речка с небольшим мостиком посередине. Джао Юньлань лениво оперся на деревянные перила и, затянувшись, медленно выдохнул белый дым на свои часы. После того, как дым испарился, внутри часов осталось небольшое облачко тумана. Спустя несколько секунд сквозь стекло часов на Джао Юньланя уставилось лицо пожилой женщины. «На старый кот-то был прав. Это все же новообразованный призрак умершего чуть меньше недели назад человека», приподняв брови, пробормотал Джао. «Появиться в зеркале сути, средь бела дня, что за призрак может обладать такой мощью? Старушка, может, вы святая?» Услышав шаги позади себя, Джао Юньлань быстро потер часы, отчего изображение внутри исчезло. Он выпустил колечко сигаретного дыма изо рта и, обернувшись, увидел Шэнь Вэя, подходившего к нему с небольшим подносом в руках. Профессор отложил поднос, на котором лежали мокрые салфетки и лекарства, и взял Джао за руку, повернув пострадавший локоть к себе. Он подвернул рукав и поднял с подноса бутыль с дезинфицирующей жидкостью. «Все нормально, я и сам могу это сделать», – быстро сказал Джао Юньлань. «И как именно?» Наклонив голову, Шэнь Вэй сперва обработал рану, затем бережно, словно ребенка, придерживая руку Джао Юньланя, принялся промокать ее ватным тампоном. «Скажите, если будет больно». Чувствуя себя неловко, Джао Юньлань попытался спрятать руку за спину. «Можно просто водой из крана промыть». «Стоит жаркая погода. Что будет, если рана воспалится?» Не поднимая глаз, ответил Шэнь Вэй. У него были очень длинные ресницы. Когда Шэнь Вэй смотрел вниз, они тонкими линиями очерчивали глаза, притягивая внимание. Очки скрывали это, но если внимательно приглядеться, красота тут же бросалась в глаза. Извращенное сердце Джао пропустило удар. Джао Юньлань всегда знал, что он не такой, как все. Его вкусы были обширнее вкусов обычных людей. Более того, он был намного бесстыднее остальных. Не имело значения, парень то был или девушка. Любой красивый человек тут же удостаивался его внимания. К счастью, он хоть и был извращенцем, но на всех подряд не бросался. Запав на кого-либо, он всегда хранил верность одному партнеру, так что в качестве любовника он все же подходил. С последним партнером он расстался полгода назад, да и профессор был точно в его вкусе, поэтому ему было очень сложно не поддаться своему влечению. Попытаться или не стоит? С какой стороны ни посмотри, Шэнь Вэй выглядел абсолютно серьезным человеком. Джао прекрасно понимал, что он из себя представляет, при этом даже не упоминая нестандартную работу. Каждый день его ждут развлечения и алкоголь, его жизнь похожа на хаос. Да, он, конечно, водил дорогую машину, но его жилище походило на собачью конуру. но он никого не впускает в сердце, не может поддерживать длительные отношения, не способен оставаться с кем-то слишком долго. Наверное, ему все же следует оставить в покое этого образованного и благопристойного человека. Но молодому профессору тоже, кажется, нравился Джао Юньлань, поэтому если он даже не попытается, то точно пожалеет об этом. Закончив обрабатывать рану, Шэнь Вэй собирался было перевязать ее, но Джао остановил его. «Нет необходимости. Это всего лишь небольшая царапинка. Да и слишком жарко для повязки. Иначе я буду похож на мумию». Выдохнув сигаретный дым, Джао приобнял профессора за талию. «Пойдемте посмотрим, как там девушка». Словно окаменев, Шэнь Вэй невольно сделал несколько шагов. Его уши и шея стремительно покраснели, поэтому он, нервно одергивая рубашку, постарался поскорее выпутаться из схватки Джао и успокоиться. «И чего вы так застыдились?» «Ну, прям как девушка», – беспечно захихикал Джао и, не дав профессору время что-то ответить, внезапно сменил тему разговора. «И где же профессор Шэнь мог раньше меня видеть?» Глава 8. Часы бессмертия. Часть 7. Намеренно умолчал об этом, но лгать было очень больно. Подняв глаза, Шэнь Вэй столкнулся взглядом с Джао Юньланем, и все мысли моментально испарились из его головы. На несколько секунд он замер в ошеломлении. Глаза Джао Юньланя, казалось, притягивали его, словно магниты. Сегодня Шэнь Вэй вел себя абсолютно неразумно. Ему вообще не следовало встречаться с Джао Юньланем. Джао Юньлань ничего не знает, ничего не помнит. Он пересек мост судеб, испил воды забвения, прошел 6 миров сансары. Его перерождение было завершено, а душа полностью очистилась. Как он мог что-то помнить? Шэнь Вэй, не отрывая глаз, смотрел на красивое лицо напротив. Как же ему хотелось еще хоть раз к нему прикоснуться, почувствовать тепло кожи. «Я видел вас», — с трудом оторвав взгляд и кашлянув, наконец выдавил из себя Шэнь Вэй. Джао Юньлань молчал, ожидая разъяснений. «Миллионы раз в моем сердце мне недоставало смелости подойти, но я все про тебя знаю». Шэнь почти произнес это вслух, но сдержался и, запинаясь, с трудом продолжил. «В одном из дел, которые вы вели». «В каком-то?» В голосе Джао Юньланя звучало удивление. Шэнь Вэй больше не запинался. Соврав однажды, дальше было уже проще. «Дело о 12 самоубийствах в комплексе зданий близнецов рядом с Ваньцинским мостом 5 или 6 лет назад. Я как раз выпускался, искал дешевое жилье, а в этом комплексе цены значительно снизились из-за тех случаев». Джао Юньлань на секунду задумался, нахмурившись. «Я точно уверен, что не видел вас там». «Вы не видели меня, но я жил на последнем этаже. Я даже увидел...» На мгновение замолчав, Шэнь Вэй продолжил говорить, придав голосу притворно ошеломленный оттенок. «Я увидел, как вы поймали черную тень и заточили ее в бутыль. После этого вы еще добавили: преступник пойман, наша работа тут закончена». «Вы жили на верхнем этаже? Да уж, бесстрашие вам не занимать», — удивленно произнес Джао Юньлань. Профессор опустил голову. «Можете проверить, в моих словах нет лжи». Конечно же, он не лгал, он действительно жил там, но только потому, что хотел понаблюдать за кое-кем. Шэнь Вэй намеренно умолчал об этом, но лгать было очень больно. Его слова, казалось, убедили Джао Юньланя, поэтому тот шутливо воскликнул. «Оплошность, какая оплошность с нашей стороны? Вообще-то мы должны стирать память всем обычным людям, вовлекаемым в такие случаи. Но я упустил вас. И как? Тот случай поставил под сомнение все, во что вы раньше верили?» Шэнь Вэй с трудом улыбнулся и ничего не ответил. Войдя в палату, они увидели Ли Цянь напротив окна с кружкой горячего чая с лимоном в руках. Она сидела, молча уставившись в собственное отражение, погрузившись в печаль и депрессивное состояние. Джао Юньлань постучал по двери. От звука девушка подпрыгнула на месте, но, развернувшись и увидев Джао Юньлань и Шэнь Вэя, она заметно расслабилась. Джао Юньлань бросил взгляд на циферблат часов и вновь увидел там отражение старушки. Тем не менее, зеркало сути никак на это не отреагировало. Странно. Призрак словно получал энергию от какого-то источника. Может, она готовилась к перерождению? Джао Юнилань присел на кровати Ли Цянь. «Мне надо задать тебе пару вопросов». В ответ девушка повернулась, ее лицо было бледным и лишенным всякого выражения. Так как профессор Шэнь уже был в курсе того, какую именно работу выполнял Джао Юнилань, последний не стал подбирать выражения. «В последнее время ты ничего странного не замечала?» Ли Цянь ничего не ответила, но ее лицо перекосилось от ужаса. «Ясно». Джао Юнилань слегка наклонился, присмотрелся ко лбу девушки и продолжил. «Тем не менее, третий глаз у тебя пока не открылся, поэтому ничего странного, по идее, ты видеть не должна. Случайность? Или же ты тронула то, что не должна была трогать?» Ли Цянь закусила губу, непроизвольно сжав руки так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Ха, значит, последнее предположение верное. Скажи, что именно попало в твои руки?» Приглушив голос, спросил Джао Юнилань. Девушка все еще сидела молча, поэтому Джао Юнилань холодно хмыкнул. «Не хочешь говорить, не говори, но тогда оно будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь». «Не слышала выражения? Любопытство кошку сгубило. Есть вещи, которые лучше не трогать». «Солнечные часы», — прервав молчание, наконец произнесла девушка. «Старинная реликвия, передаваемая в моей семье из поколения в поколение. Они черного цвета, поверхность украшена небольшими камушками, похожими на рыбьи чешуйки. Старшие называли их...» «Круг сансары», — ответил за нее Джао Юнилань. Ли Цянь ошеломленно подняла глаза на детектива и медленно кивнула. «Тень от стрелки в часах совершает полный оборот за сутки, каждый день, день за днем, бесконечно, словно неизменный круговорот жизни, смерти и перерождения». На мгновение замолчав, Джао Юнилань продолжил. «Тем не менее, говорят еще, что перерождение, по сути, является убийством. Прошлое утеряно, повернуть назад невозможно. При перерождении старая жизнь умирает, и не остается ничего другого, кроме как двигаться вперед, к новой жизни». Джао Юнилань не заметил, как Шэнь Вэй вздрогнул от его слов. «Для чего ты их использовала?» – спросил Джао Юнилань. Ли Цянь закусила губу. «Ладно, спрошу по-другому. Ты использовала их для чего-то дурного?» Глаза девушки тут же расширились. «Нет!» Джао Юнилань молча взглянул на нее. «Нет!» Ли Цянь подскочила на месте, пошатнувшись. Она, словно защищаясь, продолжила. «Как я могу использовать семейную реликвию для чего-то дурного? Вы просто не знаете, о чем говорите. Вы...» От громкого крика девушка, поперхнувшись, закашлялась. Профессор Шэнь, нахмурившись, шагнул к ней, попытавшись успокоить. «Тихо, тихо, не спеши». Повернувшись к Джао Юниланю, он произнес. «Девушка уже столько перенесла, шеф Джао. Не могли бы вы быть чуть помягче?» Джао Юнилань почесал нос. «Ладно, опустим вопросы не по делу. Еще один, и я уйду». Он вытащил фотографию погибшей жертвы. «Ты видела ее недавно?» Ли Цянь взглянула на фото и отрицательно покачала головой, но тут же словно вспомнила что-то. Она схватила фотографию и пристально вгляделась, после чего немного неуверенно произнесла. «Вчера я, кажется, видела кого-то похожего на нее». Джао Юнилань напрягся. «Когда именно вчера? Что на ней было надето?» «Ночью», чуть задумавшись, ответила девушка. «Прошлой ночью я возвращалась после закрытия библиотеки около 10 вечера. Я выходила за пределы кампуса купить кое-что и видела ее у входа. Точно не могу сказать, во что она была одета. А, точно вспомнила, на ней была приветственная футболка для первокурсников. У меня тоже есть такая, поэтому-то я ее и запомнила». «Много народу вчера было в таких же футболках». «Большая часть студентов учатся в новых кампусах, в старых же их не так много». «Ты тоже была в такой же футболке?» «Она была грязная, поэтому я надела ее поверх одежды. Потом мне стало жарко, я сняла ее и убрала в сумку». Задумался Джао Юнилань. «Когда ты ее встретила, вокруг были еще люди?» «Да, несколько человек, а еще проезжали машины». Увидев странное выражение лица Джао Юниланя, девушка спросила. «Что-то не так?» «Нет, я говорю не о главной дороге, а о боковом переулке. Она зашла туда, там были люди». Ли Цянь занервничала. «Я не помню, может быть, может, она и пошла туда, но я-то нет. Переулок заканчивается тупиком, только студенты, живущие в восточном общежитии, обычно пользуются переулками». «Ты не пошла туда?» – перебил ее Джао Юньлань. «А я нет». «Почему? Разве ты не живешь в восточном общежитии?» – спросил Джао Юньлань. «Я...» Девушка растерялась, беззвучно пошевелила губами и, наконец, ответила. «Я пошла по другой дороге, мне надо было купить кое-что». «Разве ты не говорила, что возвращалась назад в кампус после покупок?» Снова перебил ее Джао Юньлань и заговорил уже более жестким тоном. «Студентка, я тоже хочу быть хорошим таким дядей-полицейским, которому улыбаются и жмут руки, а не пугать тебя. Но у нас тут расследование, поэтому, может, будешь уже говорить правду?» Ли Цянь снова напряглась, стиснув подол в руках. «Я говорю правду». «Ее зовут Ло Жо Мэй, студентка первого курса. Ты хотела знать, что случилось прошлой ночью?» «Так слушай, твоя однокурсница умерла». Медленно выделяя каждое слово, проговорил Джао Юньлань, внимательно наблюдая за Ли Цянь. «Примерное время смерти вчера, в 22:00, поэтому ты можешь быть последним человеком, видевшим ее в живых». Зрачки девушки резко сузились, чашка выпала из рук и разбилась. Она, кажется, этого даже не заметила. Ее глаза нервно подергивались, пальцы тряслись, а губы совершенно побелели. Глава 9. Часы бессмертия, часть 8. Письмо от него. Откинувшись назад, Джао Юньлань закинул ногу на ногу, сцепив руки на колени. «Чего ты так испугалась? Если не знаешь жертву, ее смерть никак с тобой не связана. Чего бояться? Почему ты пошла другой дорогой? Что заставило тебя пойти в обход?» Ли Цянь неожиданно закричала и бросилась на пол, вцепившись руками в волосы и полностью скрыв лицо. Джао Юньлань не стал больше сдерживаться. Он схватил ее за запястье и продолжил давить. «Не пытайся спрятаться. Посмотри на меня и ответь, что ты видела?» Ли Цянь оттолкнула его руку и силой пнула ножку кровати. Железная кровать, заскрежетав по полу, сдвинулась с места. «Я не знаю!» – истерически закричала она. «Не знаю! Не знаю! Не спрашивайте меня больше! Я ничего не знаю!» «Студенческий городок не такой уж и большой», – негромко сказал Джао Юньлань. «Может, утром по пути в столовую ты видела ее, а может, вы занимались в одном классе и использовали одну книгу. Хочешь знать, как она умерла? Когда мы ее нашли, ее тело одиноко лежало в тесном переулке. Разрезанный живот абсолютно пуст, все органы вынуты, и мы до сих пор их не нашли. На валявшихся рядом остатках внутренностей мы обнаружили следы зубов, поэтому лично я полагаю, что убийца ими хорошенько полакомился. Повсюду кровь, даже сейчас ее следы все еще остаются там. А еще, знаешь, что еще?» Ли Цянь в ужасе завизжала. Джао Юньлань и бровью не повел. Он не собирался щадить девушку и бессердечно продолжил. Когда ее желудок вспороли, она все еще была жива. Она своими глазами видела, как вытаскивали ее печень, почки, желудок, один за другим. Она слышала, как убийца чавкал, пожирая их. Можешь себе это представить? Девушка замолчала, свернулась в клубок и сжала голову в руках. Услышав крики, в палату заглянул дежурный врач. «Что случилось? Что происходит?» Джао Юньлань вынул служебное удостоверение и сунул его под нос врача, затем потянулся и закрыл перед ним дверь. «Прошу прощения, я из полиции, провожу расследование. Дайте мне еще 5 минут, спасибо». Он скрестил руки на груди и, облокотившись на дверь, повернулся к девушке и в третий раз повторил вопрос. «Говори, что ты видела?» «Тень», – внезапно ответила Ли Цянь. Улыбка на лице Джао Юньланя тут же пропала. Серьезным выражением он бросился к девушке и присел рядом. «Что за тень?» «Осторожнее, пожалуйста», – поспешил напомнить ему Шэнь Вэй. Взял в руки веник и принялся сметать разбитые осколки. Потом, немного поколебавшись, спросил. «Может, мне выйти? Я могу сходить и принести ей воды?» Джао Юньлань отмахнулся в ответ. «Нет, не уходите, останьтесь тут. «Я не взял с собой коллегу-женщину, а в одиночку проводить допрос я не имею права», — ответил он, помогая абсолютно обессилевшей девушке подняться. Вытянул бумажную салфетку из лежащей на столике пачки и протянул Ли Цянь. «Что за тень? Не волнуйся, расскажи». «Я прошла мимо нее, увидела похожую футболку, и хотя мы не знакомы, окликнула ее. Она сказала: «Пропусти», и быстро прошла мимо, а потом...» Воспаленные глаза Ли Цянь расширились, тело задрожало. «Потом я посмотрела на землю и увидела, что у нее было две тени». Профессор Шэнь мягко заметил: «Разные источники света могут создать эффект нескольких теней. Может...» «Нет, не в этом дело!» Девушка дрожала все сильнее. «Тень появилась там, где света не было. Еще она была намного темнее обычной, и она двигалась сама по себе». В палате воцарилась пугающая тишина. Ли Цянь по-прежнему тряслась от страха, поэтому Шэнь Вэй наклонился и погладил ее по голове. «Успокойся, пожалуйста». «Я действительно видела ее, профессор Шэнь, видела!» Ли Цянь схватилась за его рубашку и заплакала. «Я видела, как тень последовала за девушкой, а когда она зашла в переулок, эта тень вдруг поднялась, как настоящий человек. Я бежала, бежала со всех ног, думала, мне все показалось, что это была галлюцинация, понимаете? А теперь, когда мне сказали, что та девушка, что она...» Она вдруг оттолкнула Шэнь Вэя и отбежала в угол, где ее вырвало. Шэнь Вэй с упреком посмотрел на Джао Юньланя. Тот почесал нос и сказал: «Не волнуйтесь, могло быть и хуже. Вот вы не видели, а утром нашего стажера тошнило так, что он чуть ли не на морской огурец стал похож». Шэнь Вэй беспомощно сдался и покачал головой. Он выглянул за дверь и попросил врача принести воды, после чего помог Ли Цянь подняться. Ноги девушки тряслись и подкашивались. Она с трудом добрела до кровати и, опустившись на нее, безжизненно уставилась на Джао Юньланя. «Она ее убила. Теперь она придет за мной. Я все видела. Эта тень меня теперь не отпустит. Я права?» Ничего не ответив на это, Джао Юньлань достал из кармана небольшой блокнот и принялся записывать. На что она была похожа? «Я не совсем уверена, но она была... выглядела как человек вот такого роста». Она подняла руку, показывая высоту. «Черного цвета, невысокая, чуть полноватая». «Невысокого роста и полноватая?» Нахмурившись, переспросил Джао Юньлань. Девушка кивнула. «Может, она была выше ростом, просто ты убежала до того, как она полностью выпрямилась?» Ли Цянь немного помолчала и, опустив голову, пробормотала: «Может быть». Джао Юньлань с подозрением посмотрел на нее. «Что потом?» «Потом я убежала». Промолчав, Джао Юньлань внимательно уставился на девушку. Кулаки Ли Цянь были так крепко сжаты, что почти полностью побелели. Джао Юньлань решил, что пока хватит. Вырвал листок из блокнота и написал на нем несколько цифр. «Если вспомнишь что-то еще, сразу же, в любое время суток позвони мне. Спасибо, что уделила время». Сунув листок в руку девушки, он поднялся. «Я провожу вас», — тут же сказал Шэнь Вэй. «Не нужно, не нужно», — ответил Джао Юньлань. «Я выйду покурить, поговорите лучше с ней. Я немного перестарался и, кажется, сильно напугал ее. Прошу прощения за это». Шэнь Вэй посмотрел на девушку. Она, казалось, ничего не услышала и никак не отреагировала на слова Джао Юньланя. Когда Джао Юньлань вышел покурить, Шэнь Вэй мягко спросил девушку: «Ты голодна? Я схожу в столовую, куплю тебе поесть». С уходом Джао Юньланя напряжение в комнате словно спало. Ли Цянь также заметно расслабилась. Шэнь Вэй продолжил говорить: «Я пока позову доктора побыть с тобой. Отдохни немного и постарайся прийти в себя, хорошо?» Девушка кивнула в ответ. Сделав два шага в сторону двери, Шэнь Вэй, вспомнив что-то, повернулся к девушке. «У тебя есть деньги с собой? Если нет, я могу одолжить немного». Почувствовав его доброту, девушка, наконец, слабо улыбнулась. «Спасибо, профессор, в этом нет необходимости». Шэнь Вэй вновь посмотрел на нее и вздохнул. Немного постояв, он, словно намекая, произнес: «Студентка, ложь бывает случайной, а бывает и намеренной. В первом случае обманывают всех вокруг, во втором – только себя. Но в любом случае это очень грустно». Ли Цянь замерла. Шэнь Вэй отвел глаза. «В любом случае, ты должна сама во всем разобраться». Он вышел из палаты и, заглянув в аптеку по пути, взял пузырек с лекарством и поспешил наружу. Джао Юнилань все еще шел по коридору, говоря по телефону. «Я проверила. В этот раз проблема не с нашей стороны, проблема у них». Голос в телефоне принадлежал уже не Ван Джен. Говорящая девушка специально растягивала слова, словно флиртуя. «Прошлой ночью ворота в преисподнюю оставили без присмотра, и у них сбежало несколько призраков. По записям в книге регистрации их было чуть менее дюжины, но почти все новообразованные, умершие меньше недели назад. Они все еще тоскуют по жизни, да и правил не знают. Проблема в другом. Среди них затесался голодный призрак. Призрак человека, умершего от голода». Джао Юниланю показалось, что он ослышался. «Кто у них сбежал?» «Голодный призрак». Джао Юнилань почувствовал, как его охватывает бешенство, но, оглянувшись по сторонам, он все же понизил голос. «Что за нахрен? Голодный призрак смог сбежать? Какой выродок за этим не досмотрел?» «Как ни охраняй, а избежать побегов невозможно. Тем более они все еще работают по давно устаревшим методам. Голодных призраков надолго запирают, отчего они сходят с ума. Стражники тут бессильны. Окажись я там, сбежала бы уже раз 8». Говорящая девушка ненадолго замолчала. «Да, кстати, тебе тут от него письмо пришло. Скорее всего, он лично собирается тебя навестить. Быстрее возвращайся и сам прочитай. Я его ни за что трогать не буду». Джао Юнилайн нахмурился. «Хорошо, я уже возвращаюсь. Сделай для меня еще кое-что. Переулок, где произошло убийство, отходит от главной университетской дороги, поэтому, скорее всего, на перекрестке установлены камеры. Надо найти запись. Еще проверь одного человека. Ли Цянь, студентка факультета иностранных языков университета Лунчен. А, еще, дай запрос той стороне, есть ли у них информация по старинным солнечным часам. На них еще выгравирован круг сансары». Он поднял глаза и, увидев спешащего в его сторону Шэнь Вэя, шепотом поспешил закончить разговор. «Пока все. Мне кое-что надо закончить. Позвони, если что-то узнаешь». Отключив телефон, Джао Юнилань развернулся, мгновенно стирая раздражение на лице. Из уличного бандита его облик сменился на галантного джентльмена. Он мягко и вежливо сказал: «Профессор Шэнь, вы такой добрый». Глава 10. Часы бессмертия, часть 9. Шэнь Вэй передал ему пузырек с лекарством, купленным в больничной аптеке. «Я подумал, что вы не взяли лекарство, поэтому и принес его». После чего перевел взгляд на рану на локте Джао Юниланя и нахмурился. «Пожалуйста, будьте осторожнее, когда уйдете. Не мочите рану и постарайтесь не есть острую пищу». Джао Юнилань лишь молча смотрел на него. Почувствовав неловкость, Шэнь Вэй запнулся на полуслове. «Что-то не так?» «Профессор Шэнь, вы женаты?» – спросил Джао Юнилань. «Что?» – только и мог ответить Шэнь Вэй. «О!» – воскликнул Джао Юнилань и тут же продолжил. «А девушка у вас есть?» Под испытывающим взглядом Джао Юниланя Шэнь Вэй почувствовал, что в данном случае ни положительный, ни отрицательный ответ не будет правильным. Джао Юнилань забрал пузырек из руки и несколько раз подбросил на ладони. Затем он, улыбнувшись, сказал: «Неважно. Просто профессор Шэнь такой молодой, талантливый и такой внимательный, наверняка пользуется большим спросом». «Не говорите чепухи», – неловко ответил Шэнь Вэй. Джао Юнилань улыбнулся, отчего ямочки на его щеках проступили еще четче. «Конечно, конечно. А можно мне ваш телефон на минуточку?» Шэнь Вэй достал телефон и протянул его Джао Юниланю, но тот не стал его забирать. Вместо этого он нежно придержал руку профессора в своей, ввел номер телефона и имя в список контактов. Сохранив их в памяти, он нажал на кнопку вызова, дождался пару гудков и сбросил его. «Для связи», – нарочито серьезно сказал Джао Юнилань. «Если что-то узнаете по этому делу, не бойтесь потревожить меня». Он вновь подбросил пузырек с лекарством в воздух, поймал его и повернулся к Шэнь Вэю. Помахав рукой, он сказал: «Большое спасибо. Мне нужно кое-что сделать, поэтому я пойду. Сейчас я немного занят, но после окончания этого дела я обязательно угощу профессора Шеня ужином». Тем не менее, казалось, он совсем не торопится. Засунув одну руку в карман брюк, он расслабленно шагал вперед. Одежда на нем сидела чуть мешковато, но с телосложением все было в порядке. Ровная в одних местах и выпуклая там, где нужно. В его неторопливых движениях сквозило грациозное бахвальство. Он был похож на распетушившегося павлина, демонстративно раскрывшего прекрасный хвост. Неловкость на лице смотрящего ему вслед Шэнь Вэя постепенно сменилась на серьезное выражение. Он продолжал наблюдать, пока силуэт Джао Юньланя стал почти неразличим. Только тогда Шэнь Вэй отвернулся и зашагал прочь. Пройдя всего несколько шагов, он все же не смог сдержаться и обернулся, но человека, которого он желал увидеть, уже не было. На экране его мобильного телефона в списке контактов высветилась игривая «Аллань». Мысленно произнеся эти два слова, он почувствовал, словно в его сердце в самую мягкую часть вонзился нож, раздирая и заставляя его кровоточить. Шэнь Вэй крепко сжал тонкие губы, чтобы ни один звук не сорвался с них. Профессор Шэнь поднял пальцы, на которых остался слабый запах одеколона. Он поднес их к носу и сделал глубокий вдох. Он не знал марку одеколона, используемого Джао Юньланем, но ему казалось, что именно по этому запаху он тосковал все прошедшие годы. В тихом студенческом городке был слышен лишь шорох опадающих с деревьев листьев. Достаточно долго на лице Шэнь Вэя не было никаких эмоций. Наконец, будто усмехнувшись самому себе, он немного приподнял уголки губ и заторопился уйти. Он опустил голову, и тут же смутное выражение тоски на его лице исчезло, словно картина, соскобленная ножом. Вместо этого в его глазах отобразилось желание убивать. После полученного задания по поиску информации, Го Чан Чен так и не смог понять, какую информацию и где именно он должен был искать. Он только и смог, что запинаясь, расспросить нескольких человек. Парень прекрасно осознавал свой уровень профессионализма, даже попугаи на птичьем рынке могли общаться намного лучше, чем он. Около полудня Джао Юньлань наконец позвонил ему. Поэтому Го Чан Чен подхватил говорящего кота и, понурив голову, вернулся к воротам университета, чтобы встретиться с ним. Даже сидя на корточках, Го Чан Чен отличался от обычных людей. Он съеживался в клубок, при этом его длинные волосы полностью скрывали лицо. Сегодня же рядом с ним сидел еще и серьезного вида толстый черный кот, поэтому несколько прохожих с любопытством оглянулись на необычную парочку. Прибывший через полчаса Джао Юньлань наконец прекратил эту демонстрацию безысходности. От долгого сидения ноги стажера совсем затекли. Пошатываясь, Го Чан Чен ковылял позади шефа по тихой уютной дорожке университетского городка и время от времени украдкой бросал взгляд на затылок своего шефа. Во время получасового ожидания стажер серьезно поразмыслил о том, что произошло за те 12 часов, что он присоединился к команде ССО. Он недоумевал. Ведь был же темный коридор и непонятные вспышки света, и начальник, который говорил непонятные вещи. Как он мог упасть в обморок? Го Чан Чен и так чувствовал, что он недостоин высокой зарплаты и бонусов, выплачиваемых в ССО. Тем не менее, попав к ним по протекции, он еще и осрамился и потерял лицо. Если он сейчас уйдет, то как объяснит это дядя? Он посмотрел на Дацина, сидящего на плече Джао Юньланя. Из-за тяжести толстой тушки его шеф шел, слегка скривив шею, словно паралитик. Тем не менее, даже в таком положении он все еще выглядел красиво и естественно. Между ними ведь не такая большая разница в возрасте, но почему шеф Джао всегда выглядит так, словно ничего не боится? В этот момент Джао Юньлань внезапно повернулся к нему, отчего стажер поспешил отвести взгляд. «Что-то не так? Или хочешь спросить о чем-то?» Мягко, словно не он только что безмолвно костерил про себя стажера, спросил Джао Юньлань. Го Чан Чен лишь склонил голову ниже, как больной аутизмом ребенок. «Не имеет значения. все так же мягко продолжил Джао Юнилань. «Если хочешь что-то спросить, спрашивай. Нам все равно придется часто общаться по работе. Через некоторое время ты поймешь, что у меня хороший характер, и я не бессердечен. Даже если я разозлюсь, выспавшись, я тут же забываю об этом». Услышав это, Дацин лишь покачал головой. Даже прожив тысячи лет, он все еще не мог понять, как люди могут быть настолько лицемерными. «Я...» Стажер запинался и долгое время не мог выдавить из себя ничего, кроме «я». Наконец, выпучив покрасневшие глаза, он выпалил. «Я чувствую себя абсолютным ничтожеством». «Ха!» Джао Юниланю понравилась точка его зрения. Уж больно точно он себя описал. Тем не менее, полностью проявив свое двуличие, он вытянул руку и ласково потрепал паренька по голове. «Ну, чего ты? Ты же всего лишь первый раз участвуешь в деле. Ну, испугался, в чем проблема-то? Кто из нас не ошибался? Не волнуйся, я в тебя верю. Расскажи лучше, что ты узнал у учителей». Го Чан Чен поспешно достал небольшую тетрадку из сумки. «Вот что я нашел. Погибшую звали Лу Жо Мэй, первый курс математического факультета, местная, из хорошей семьи. На факультете мало девушек, она была довольно популярной, никаких конфликтов или врагов не было. Она подала заявку на работу в университете во время каникул, но так как часто участвовала в различных внеклассных мероприятиях, ее оценки ухудшились». Все его слова были абсолютно бесполезными. Джао Юнилань с трудом выдержал до конца. Наконец, дослушав, он спросил: «Что еще? Что ты сам об этом думаешь?» «Я думаю, что те, кто тоже подавал заявки, могли иметь мотив. Или она с кем-то конфликтовала во время мероприятий вне университета. Мы могли бы там проверить подозреваемых». Неуверенно закончил Го Чан Чен и нервно глянул на шефа. «Это все, что я могу придумать». «Хм». Джао Юнилань не стал опровергать его слов. Он лишь кивнул, сцепил руки за спиной и слегка наклонился к стажеру. «И как ты думаешь, она умерла?» Го Чан Чен не понял, что от него хотели, поэтому мог лишь глупо ответить. «Ее убили?» От злости Джао Юнилань только и смог что захохотать. К сожалению, Го Чан Чен не мог читать по лицам. Услышав смех, он расслабился и глупо захихикал. Джао Юнилань никогда еще не встречался с таким чудом. Он едва сдержал гнев внутри и с усилием, буквально выдавив из себя руководителя, ответил: «Хорошо постарался. Ты очень внимательный. Далеко пойдешь?» Го Чан Чен тут же вскинул голову и уставился на стоящего перед ним человека, на лице которого сияла мягкая улыбка. Джао Юнилань выглядел настолько красивым, что стажеру не хватало слов, чтобы описать его. Его сердце тут же наполнилось теплом и силой. Го Чан Чен стремительно покраснел. В эту минуту ему казалось, что его шеф так добр к нему. Он вдруг понял, что имелось в виду под выражением «мужчина отдаст жизнь за того, кто его ценит». Сейчас он бы с радостью отдал жизнь за шефа Джао. Именно поэтому Го Чан Чен вызвался выполнить самую сложную, можно сказать, убийственную для себя миссию – поговорить с незнакомцами. Я пойду и узнаю, с кем она общалась. Зачем торопиться? Джу Хун сейчас в офисе. Позвоню ей, и она об этом позаботится, ответил Джао Юнилань. Давай так. Я дам тебе одно ответственное задание. Помнишь девушку, которая хотела прыгнуть с крыши? Она важный свидетель, но, как мне кажется, что-то скрывает. Сходи, проследи за ней и постарайся узнать, что она мне не сказала. Глаза стажера тотчас засияли. «Да!» «Ну, иди давай!» Джао Юньлань кивнул. Го Чан Чен почувствовал, что кровь в нем словно кипит. Он побежал, выпячивая грудь, словно незаподозреваемый проследить решил, а на амбразуру бросится. Едва он скрылся из виду, мягкость со скоростью света буквально стекла с лица Джао Юньланя. «Твою ж мать!» Уставившись в спину убегающего стажера, сказал он черному коту на плече: «Я впервые вижу настолько чистокровного долбоеба. Да я просто в шоке!» Дацин поднял плоскую морду и восхищенно отметил: «Ты реально жестокий, лицемерный лидер. Ты всего лишь кот, нехрен тут не распинаться. Ты точно такой же, давай за ним. Мне надо вернуться в офис и проверить, что нового. «Смотри, чтобы он не сдох! Объясняться еще потом с начальством!» А он хлопнул кота по толстому заду. Лениво мяукнув в ответ, Дацин спрыгнул с его плеча и, как толстый шарик на ножках, поспешил вслед за стажером. Глава 11. Часы бессмертия, часть 10. Вскоре наступила ночь. Вернувшись в больницу с пакетами, полными купленной в столовой еды, Шэнь Вэй увидел стоящего в дверях Го Чан Чена. Весь его облик выражал страх и неуверенность. Он переступал с ноги на ногу, словно не решаясь войти внутрь. Сидящий рядом Дацин полностью его игнорировал. Выпитив пузо, черный кот не спеша вылизывал лоснящуюся шерсть. «Вы ведь...» — начал было Шэнь Вэй, но в замешательстве запнулся. Он не помнил имени стоящего перед ним человека. В то же время все его мысли были заняты другим. «Простите, как вас зовут?» Го Чан Чен испуганно вскинулся, но тут же узнал профессора Шэня. В его присутствии Го Чан Чен почувствовал себя намного уютнее. Шэнь Вэй, в отличие от угнетающего Джао Юньланя, казался ему мягким и спокойным. «Наверное, это и есть обаяние интеллигентного человека», – восхищенно подумал Го Чан Чен. Общаясь с сильными людьми, Шэнь Вэй не выглядел слабым, но и не показывал превосходства, разговаривая с неудачниками вроде него. «Меня зовут Го», – застенчиво пробормотал стажер. «Ах да, верно, молодой офицер Го», – улыбнувшись, сказал Шэнь Вэй. «Что вы тут делаете?» Го Чан Чен мгновенно заколебался. Он не знал, мог ли он раскрывать задание шефа Джао посторонним. В нерешительности он бросил взгляд на Дацина, но тот был всего лишь котом с длинной блестящей шерстью, поэтому никакого ответа на его круглой морде стажер прочитать, конечно, не мог. Дацин лишь молча прикрыл морду лапами. Он что, хотел, чтобы средь бела дня кот его учил разговаривать? Все предположения их мудрейшего и проницательнейшего лидера насчет полнейшего идиотизма их стажера оказались абсолютно верны. К счастью, Шэнь Вэй заметил возникшую неловкость и тут же постарался перевести разговор. «Неважно, не обращайте внимания на мои слова, это никоим образом не мое дело». Го Чан Чен опустил голову от стыда, хотя он так и не понял, от чего именно ему стало стыдно. «Вы уже обедали?» «Боюсь, я купил слишком много еды. Может, зайдете и поедите вместе с нами?» – продолжил Шэнь Вэй. Едва стажер открыл рот, чтобы ответить, как его желудок громко заурчал. Если честно, он ничего не ел с прошлой ночи. Пока он колебался, Шэнь Вэй успешно переманил Дацина на свою сторону. «Пойдем, киса, я купил молока. Дежурный доктор тоже должен уже уйти на обед. Пойдемте потихоньку, чтобы никто не заметил». Увидев, что сраженный сладкими речами толстый кот Дацин, его предполагаемая опора, радостно поспешил внутрь, Го Чан Чену ничего не оставалось, как последовать за ними. Увидев, что Го Чан Чен его побаивается, Шэнь Вэй постарался его разговорить. «Офицер Го, вы выглядите таким молодым, почти не отличить от моих студентов. Давно вы заступили на службу?» «Сегодня второй день», – честно признался стажер. Шэнь Вэй улыбнулся. «И как вам вступление в общество?» «Не совсем хорошо», — хотел было ответить Го Чан Чен, но произнес вместо этого «все нормально». Два человека и кот шли по узкому больничному коридору. Глаза Шэнь Вэя, спрятанные за стеклами очков, блеснули. Он спросил: «Сотрудники и шеф, они к вам хорошо относятся?» «Шеф Джао, ну тот человек, который был утром, он хорошо относится. Сотрудники...» Го Чан Чен мысленно содрогнулся, вспомнив бледное, как бумага, лицо старика У и пришитую голову Ван Джен, но, скривившись, как от зубной боли, пробормотал: «Тоже нормально». «Шеф Джао», — слух повторил Шэнь Вэй и спросил: «Он обычно очень занят?» Го Чан Чен почесал голову и ответил: «Скорее всего, я всего день работаю, я честно не знаю». «Как ты к нему относишься?» — спросил профессор Шэнь. — Он хороший начальник. Шэнь Вэй взглянул на него. — Почему ты его боишься? — Так ведь он же наш шеф, — испуганно ответил стажер. Шэнь Вэй рассмеялся. Уже поняв, что ничего от него не добьется, он решил перестать его пытать. Они вместе вошли в палату к Ли Цянь. Профессор Шэнь, казалось, привык заботиться обо всех вокруг. Он распаковал еду, разложил приборы, поставил в микроволновку пакет с молоком, открыл крышку одного из контейнеров и налил туда немного подогретого молока. Он поставил его перед Дацином и сказал: «Вставай, покушай немного». От голода желудок Го Чанчена, казалось, прилип к позвоночнику, но аппетита у него все равно не было. Учась в школе, он никогда не ходил в столовую. Не то чтобы еда была плохой, просто там всегда толпилось много народа, и кто-нибудь обязательно садился за его стол, отчего у Го Чанчена моментально пропадал аппетит. Что уж тут говорить о том, чтобы есть в больничной палате, да еще и с двумя незнакомыми ему людьми. Ли Цянь тоже не ела. Ее движения и речь были заторможены. Если бы доктор не рассказал о ее состоянии, Шэнь Вэй бы точно подумал, что она находится под действием наркотиков. Едва профессор замолчал, в палате воцарилась тишина. Слышно было лишь, когда Цин лакает молоко. Поэтому он решил поговорить с девушкой. «Ты сказала, что родом отсюда. Твой дом находится неподалеку. Может, вернешься домой, отдохнешь пару дней. Я поговорю с твоим руководителем». Палочки в руках Ли Цянь замерли. Чуть посомневавшись, она, наконец, тихо ответила. «Семья занимается похоронами. За эти два дня приехало много родственников. Там нет места для меня». Шэнь Вэй ошеломленно замер. Ли Цянь потыкала палочками рис в пиале. «Моя бабушка умерла два дня назад». Шэнь Вэй тут же извинился. «Прости, я не знал. Прими мои соболезнования». Ли Цянь поникла головой и ничего не ответила. Лишь всхлипнула с набитым рисом ртом. Шэнь Вэй взял новую пару палочек и положил в ее пиалу понемногу от разных блюд. «Я не знаю, что ты любишь, поэтому купил всего понемногу. Что бы ты хотела?» Го Чанчен, который до этого старался слиться с окружением, вдруг подал голос. «Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. Она умерла, когда мне было 16. Из-за этого я даже пропустил полгода школы». Ли Цянь и Шэнь Вэй взглянули на него. Стажер немного помолчал, потом также удрученно продолжил говорить. «Я с детства такой никчемный. Другие дети всегда дразнили меня, а я ни сдачи дать, ни плакать не мог. Когда она это узнала, то сразу же пришла в школу и забрала меня, а потом дома отругала. Она накупила мне всего – йогурт, шоколад, сладости, булочки с начинкой – и заставила все съесть. Я хотел поделиться, а она только кусочек откусила. Всегда думал, вот вырасту, заработаю денег и куплю ей и йогурт, и сладости, и шоколад, и булочки. Только она так и не дождалась». Непонятно, в какой момент посреди его рассказа глаза Ли Цянь наполнились слезами. Го Чанчен этого не заметил. Казалось, будто он просто продолжил говорить сам с собой. «Она просто легла спать. Никто ничего не понял, а потом утром я узнал, что когда ее пришли разбудить, она... Два года она мне снилась. Когда я бросил школу, мне каждую ночь снилось, что она подталкивала меня и говорила: «Иди в школу, усердно учись». И потом я снова стал ходить в школу. А потом, когда я получал хорошие оценки, она улыбалась мне, а если плохие, то качала головой и вздыхала. А потом я поступил в институт». Го Чанчен сидел, скукожившись, словно шкурка баклажана на огне, и Шэнь Вэй, не сдержавшись, погладил его по голове. Стажер несмело улыбнулся, но его улыбка тут же пропала. «Я позднее всех получил уведомление о поступлении, где-то в середине сентября, в числе третьей партии поступивших. Тогда она и приснилась мне в последний раз. Она сказала: „Наконец-то ты повзрослел, бабушка спокойна, теперь я пойду“. Я спросил, куда она идет, и она сказала, что туда, куда уходят мертвые, а живым нет места. После этого я не видел ее ни разу. Дядя сказал, что она переродилась». Большие, словно жемчужинки, слезы покатились из глаз Ли Цянь. «Что я хочу сказать?» Го Чанчен смущенно почесал голову. Он еще никогда так долго не говорил, поэтому даже зауважал сам себя. «О, точно, не надо плакать. Когда моя бабушка умерла, мне показалось, что небеса обрушились. Я чувствовал, что я так и не смог ей ничем отплатить. Для чего мне учиться и усердно стараться? Я так хотел обменять свою жизнь на ее, но «Я все еще не умею складно говорить. Я просто хотел сказать, что не надо горевать. Они все еще нас любят и присматривают за нами». Казалось, что от его слов стало только хуже. Услышав это, Ли Цянь всем телом задрожала. Ее рыдания только усилились. Она плакала все сильнее. Ее руки и ноги начали трястись. Шэнь Вэй быстро выбежал позвать доктора. Стоящий рядом с кроватью Го Чан Чен никогда еще не видел, чтобы человек мог так страдать. В университетской больнице обычно использовали лишь лекарства от простуды и расстройства желудка, и транквилизаторов у них не оказалось, поэтому доктор быстро произнес: «Необходимо перевести ее в другую больницу». Го Чан Чен последовал за Шэнь Вэем, вызвавшимся перевести девушку в другую больницу. Он сидел рядом с находящейся в беспамятстве незнакомой девушкой в машине профессора. И, глядя в окошко, на стоящийся позади Лунченский университет, он думал, насколько же отвратительна его работа. Шэнь Вэй не был ни научным руководителем, ни куратором девушки. Он даже не был политруком, всего лишь преподавателем факультативных курсов. Тем не менее, он серьезно и со всей ответственностью исполнял человеческий долг. Го Чан Чен думал, что в его маленькой школе таких учителей никогда не было. Профессор лично заполнил все бумаги и заплатил за лечение, после чего девушку увезли для осмотра. Го Чан Чен видел, как профессор Шэнь позвонил коллеге, спросил контактные номера родственников девушки и попытался с ними связаться. Хотя Шэнь Вэй говорил ровным, вежливым тоном, стажер понял, что возникли какие-то проблемы. Когда профессор разговаривал с отцом Ли Цянь, он постоянно замолкал, не договорив, будто его соперник прерывал его на полуслове. Через некоторое время Шэнь Вэй беспомощно опустил телефон и сжал переносицу пальцами. Потом позвонил еще раз. И так снова и снова. Го Чан Чен молча сидел в сторонке и наблюдал за его действиями. Ему показалось, что профессор не обзванивает родных, чтобы сообщить о болезни девушки, а будто умоляет их. А все – отец, мать, дяди, тети – словно перекладывали ответственность друг на друга, по цепочке, пока никого больше не осталось. Никто не захотел прийти и навестить девушку. Даже Го Чан Чен, слышавший лишь отрывки разговора, разозлился. «Что за дерьмовая ситуация?» Постороннему человеку сложно разобраться в делах чужой семьи, поэтому Шэнь Вэю ничего не оставалось, как просто ни с чем закончить очередной разговор. Он повесил трубку и нахмурил брови, скрестив руки на груди и прислонившись к стене. Профессор походил на модель с рекламы одеколона. Широкие плечи, узкая талия и длинные ноги. Рубашка с длинными рукавами застегнута на все пуговицы. Глаза закрыты очками. Несколько минут он безмолвно стоял, причем Го Чан Чену показалось, что он вот-вот начнет ругаться. Но Шэнь Вэй так и не раскрыл рта. Чуть позже он поднял голову и, посмотрев на Го Чан Чена, улыбнулся, хотя складки на его лбу так и не разгладились до конца. «Большое спасибо за помощь сегодня, молодой офицер Го. Возвращайтесь назад, дальше я сам позабочусь о студентке. Не хочу отрывать вас от других дел». «У меня нет других дел», – запинаясь, ответил стажер. Отчего Дацин, до этого сражавшийся с узким горлышком переноски, стараясь вытащить голову, поднял морду и взглянул на него. Он взглянул в ярко-зеленые глаза кота и торопливо добавил. «Шеф Джао сказал мне проследить за ней. Он не сказал, что делать дальше и когда возвращаться». Еще раз вспомнив приказ шефа, Го Чан Чен вдруг понял, что именно подразумевалось под слежением за больной девушкой. Он, конечно, хоть и был простачком, но уж точно не тупым. Никакое это не задание. Джао Юнилань просто убрал досадную помеху со своих глаз. Но, конечно, такой бесполезный мусор, как он, только и может, что мешаться под ногами. Да даже в отдел он попал по протекции. За 24 часа он уже успел столько накосячить. Кому охота иметь дело с таким ничтожеством? Джао Юньлань так не думает. Безуспешно попытался успокоить его Шэнь Вэй, прекрасно осознавая, что именно так все и было. Не принимай близко к сердцу. Го Чан Чен уныло стоял, походя на сдувшийся гриб. Через некоторое время к ним вышел врач и рассказал, что состояние девушки стабилизировали. Сказалась долговременная депрессия и резко понизившееся давление, поэтому реакция и оказалась настолько серьезной. В настоящее время она спала под действием транквилизаторов. Он порекомендовал положить ее в больницу для дальнейшего обследования. Шэнь Вэй вновь лично оформил документы, необходимые для госпитализации. Два человека и кот сидели в палате до самого захода солнца, но никто из родных девушки так и не появился. Го Чан Чен шепотом спросил: «Профессор Шэнь, может, ее семья от нее отказалась?» Шэнь Вэй не знал, что на это сказать. Он только вздохнул в ответ. Стажер взглянул на лежащую в кровати девушку и вдруг понял, почему она так горевала, почему плакала до судорог и отчего пошла на крышу. Потому что умер единственный в мире человек, который ее любил и заботился о ней, и больше никому не было дела до ее эмоций, и никто больше не утешал и не поддерживал ее. Вскоре наступила ночь.